Бестужев-Рюмин Михаил Александрович, 1801-1826, декабрист, подпоручик Полтавского пехотного полка. Бестужев-Рюмин – один из пяти участников восстания декабристов, которые были казнены 13 июля 1826 года на кронверке Петропавловской крепости. Об этой казни сохранилось несколько свидетельств немецкого историка Иоганна Генриха Шницлера, литератора Николая Путяты и начальника кронверка Петропавловской крепости Бергкопфа. Но наиболее выразительным является, на мой взгляд, рассказ анонимного свидетеля, опубликованный в альманахе Герцена «Полярная звезда». Приведу этот рассказ с небольшими сокращениями. Устройство эшафота производилось заблаговременно в Санкт-Петербургской городской тюрьме. Накануне этого рокового дня санкт-петербургский военный генерал-губернатор Кутузов производил опыт над эшафотом в тюрьме, который состоял в том, что бросали мешки с песком весом 8 пудов на тех самых веревках, на которых должны были быть повешены преступники. Одни веревки были толще, другие тоньше. Генерал-губернатор Павел Васильевич Кутузов, удостоверясь лично в крепости веревок, определил употребить веревки тоньше, чтобы петли скорее затянулись. Кончая этот опыт, приказал полицмейстеру Постникову, разобравши по частям эшафот, отправить в разное время от 11 до 12 часов ночи на место казни. В 12 часов ночи генерал-губернатор, шеф жандармов со своими штабами и прочие власти прибыли в Петропавловскую крепость, куда прибыли солдаты Павловского гвардейского полка. И сделан был на площади против Монетного двора карьер солдат, куда велено было вывести из казематов, где содержались преступники, всех 120 осужденных, кроме пяти приговоренных к смерти. Эти пятеро в то же время ночью были отправлены из крепости под конвоем павловских солдат при полицмейстере Чихачеве в кронверк на место казни. Эшафот уже строился в кругу солдат, преступники шли в оковах. Каховский шел впереди один, за ним Бестужев-Рюмин под руку с Муравьевым, потом Пестель с Рылеевым под руку же и говорили между собой по-французски. Но разговора нельзя было слышать. Проходя мимо строящегося эшафота в близком расстоянии, хоть было темно, слышно было, что Пестель, смотря на эшафот, сказал «Гестотроп». Тут же их посадили на траву в близком расстоянии, где они оставались самое короткое время. Так как эшафот не мог быть готов скоро, то их развели в кронверк по разным комнатам, и когда эшафот был готов, то они опять выведены были из комнат при сопутствии священника. Полицмейстер Чихачев прочитал сентенцию Верховного суда, которая оканчивалась словами «За такие злодеяния повесить». Тогда Рылеев, обратясь к товарищам, сказал, сохраняя все присутствие духа, «Господа, надо отдать последний долг». И с этим они встали все на колени, глядя на небо, крестились. Рылеев один говорил, желал благоденствия России, потом, вставший, каждый из них прощался с священником, целуя крест и руку его. Притом Рылеев твердым голосом сказал священнику, «Батюшка, помолитесь за наши грешные души, не забудьте моей жены и благословите дочь». Перекрестясь, зашел на эшафот. За ним последовали прочие, кроме Каховского, который упал на грудь священника, плакал и обнял его так сильно, что его с трудом отняли. При казни были два палача, которые надевали петлю сперва, а потом белый колпак. Но груди у них, то есть у декабристов, была черная кожа, на которой было написано мелом имя преступника. Они были в белых халатах, а на ногах тяжелые цепи. Когда все было готово, с пожатием пружины в эшафоте помост, на котором они стояли на скамейках, упал. И в то же мгновение трое сорвались. Рылеев, Пестель и Каховский упали вниз. У Рылеева колпак упал, и видна была окровавленная бровь и кровь за правым ухом, вероятно, от ушиба. Он сидел, скорчившись, потому что провалился внутрь эшафота. Я к нему подошел, он сказал, какое несчастье. Генерал-губернатор, видя Власису, что трое упали, прислал адъютанта Башутского, чтобы взяли другие веревки и повесили их, что и было немедленно исполнено. Я был так занят Рылеевым, что не обратил внимания на остальных, оборвавшихся с виселицы, и не слыхал, говорили ли они что-нибудь. Когда доска была опять поднята, то веревка пестели была так длинна, что он носками доставал до помоста, что должно было продлить его мучение. Незаметно было некоторое время, что он еще жив. В таком положении они оставались полчаса. Доктор, бывший тут, объявил, что преступники умерли.